должен был заниматься решительно всеми проблемами, которые нас касались. Он постарел, и по его лицу можно догадаться о пережитых им страданиях. Мы обнимаемся, удивляемся встрече в этаком месте. Как? И ты тоже. И ты здесь. А ты-то что здесь делаешь? Этот несколько глуповатый диалог длится считанные секунды. Дверь снова открывается, входит офицер, хватает Пронина за руку, тащит его и говорит: «Произошла ошибка. Вы не должны быть в этой камере». Ошибка? Нисколько. Наша встреча была организована преднамеренно, чтобы показать нам, что репрессии в отношении бывших сотрудников разведывательной службы продолжаются. Та же ситуация возникает несколько позже с Клаузеном, бывшим радистом Рихарда Зорге. Он прибывает из Владивостока, где долго пролежал в больнице, сильно отощавший, с искаженным болезненным лицом, с огбенной болезнью. Он лишь с трудом может вытянуться во весь рост. Сломленный морально и потерявший голову, он не понимает, почему после долгих лет, проведенных в японских тюрьмах, сразу же по возвращению в Советский Союз он был вновь арестован. Честно говоря, для любого здравомыслящего человека, не уловившего логику НКВД, дела такого рода действительно непостижимы. От Клаузена я узнал, что Рихард Зорге, которого арестовали в 1941 году, был казнен японцами лишь 7 ноября 1944 года. Вот как долго он сидел. Потом я делил камеру с человеком, разменявшим 7-й десяток, но еще вполне бодрым. Его спокойствие и самообладание производили впечатление. Он был последним резидентом советской разведки в Китае. Когда вернулся, его арестовали. Он довольно безучастно рассказывал о своей работе, как о чем-то безвозвратно ушедшем в прошлое. Что касается меня, то я при таких разговорах воздерживался от рассказов о моей прежней деятельности. Разве я мог знать, не подсаживают ли ко мне в камеру администрации под видом сожителей каких-нибудь стукачей? Я также не знал, был ли в моей камере микрофон. Сколь бы толстыми ни были тюремные стены, но и сквозь них иногда проникали тайны. С очень большим опозданием до меня дошли обрывки истории Венцеля. Один офицер, арестованный в 1945 году, рассказывал, что сидел с немецким офицером, ранее находившимся в заключении вместе с Венцелем. Таким образом, я узнал, что Венцель испытал все ужасы жестокого обращения. Сломленный, почти уже совсем обессиленный, он все же надеялся, что этому кошмару когда-нибудь придет конец. Однако ни Кента, ни Панвица я не видел. Примечание. Панвиц был отпущен на свободу в 1955 году на основании соглашения между ФРГ и СССР. Дом живых трупов. Прощай, Лефортово. На этот раз черный ворон выехал из Москвы и покатил по дороге, ведущей в лес. После нескольких часов мы остановились перед спрятанным за деревьями зданием, вид которого вообще ничем не напоминал тюрьму. Об этом весьма особом заведении я уже слышал. Заключенные называли его между собой дачей, но и по сей день его настоящее название мне неизвестно. Ко мне подходит надзиратель и шепчет на ухо: «У нас разговаривают только шепотом. Во избежание каких бы то ни было шумов, здесь обращено внимание даже на самые, казалось бы, незначительные мелочи. Двери не скрипят, тихо проворачиваются ключи в замках, в коридорах полная тишина. Меня не стали обыскивать, а прямо провели в камеру. Удивительная камера. 3 шага в длину, 2 в ширину. Койка откинута кверху, к стене. Меблировку довершает узкая дощечка и табурет. Стены обиты звукопоглощающим материалом. Высоко вверху маленький люк —